Рейстлин покачал головой. «Нет, ученик». «Нет?» — юноша тревожно посмотрел на дядю. «Нет. Это будет мой подарок для нее, чтобы доказать преданность, доступ в мир. А мир будет ее даром мне. Она будет править здесь, а я буду служить». Рейстлин выплюнул последние слова словно отраву, и его губы растянулись в напряженной безрадостной усмешке. Чувствуя ненависть и гнев в ослабевшем теле, Полин задрожал. «Брезгуешь, племянник», — презрительно хмыкнул архимаг, отпуская руку юноши. «Брезгливые не достигают власти». «Ты сказал мне, чтобы я говорил правду». Полин отпрянул от дяди, с облегчением чувствуя освобождение от горячего прикосновения, но в то же время непонятно почему, желая ощутить его вновь. «И я скажу. Я боюсь. За нас обоих. Я знаю, что слаб». Он склонил голову. «Нет, племянник», — тихо сказал Рейстлин. «Не слаб. Просто молод. И ты всегда будешь бояться. Я научу тебя овладевать своим страхом, использовать его силу, заставлять его служить тебе, а не наоборот». Полин увидел, что лицо дяди выражает бесконечную нежность. Такого Рейстлина вряд ли видел кто-нибудь из ныне живущих. Образ юноши в черной мантии в блестящих золотистых глазах исчез, сменившись тоской и жаждой любви. Теперь Полин сам горячо сжал руку архимага. «Закрой врата, дядя, и поедем домой. Комната, которую отец приготовил для тебя, по-прежнему пустует в гостинице. Мама сохранила памятную дощечку с магическим знаком на ней. Дощечка спрятана в шкатулке из палисандрового дерева, но я ее видел. Как часто я держал ее и мечтал об этом. Поедем домой. Научи меня тому, что знаешь сам. Я буду почитать и уважать тебя. Мы сможем путешествовать, как ты и хотел. Покажи мне чудеса, которые видел сам». «Домой», — Рейстлин произнес это слово, словно пробуя на вкус. «Домой. Как часто я мечтал об этом». Глаза архимага, призрачно поблескивая, обратились на стену за вратами. Особенно с приходом рассвета. Глядя на Полину из-под низко надвинутого капюшона, Рейстлин улыбнулся. «Да, племянник», — сказал он тихо. «Думаю, что отправлюсь домой вместе с тобой. Мне нужно время, чтобы отдохнуть, восстановить силы, избавиться от прежних грез». Полин увидел, как потемнели глаза дяди при воспоминании о боли. Закашлявшись, Рейстлин оперся на руку племянника. Юноша осторожно помог ему подойти к креслу. Посох Полин прислонил к стене. Устало опустившись в кресло, архимаг жестом попросил Полина налить еще вина. «Мне нужно время», — продолжал он, смачивая губы. «Время, чтобы обучить тебя, ученик. Время, чтобы обучить тебя и твоих братьев». «Братьев?» — удивился Полин. «Конечно, мальчик», — Рейстлин посмотрел на Полина с усмешкой. «Мне нужны генералы для легионов. Твои братья будут идеальными». «Легионов?» — закричал Полин. «Я не это имел в виду. Ты должен вернуться домой и жить с нами, в мире и спокойствии. Ты заслужил это. Ты пожертвовал собой ради мира». «Я?» — оборвал его Рейстлин. «Я пожертвовал собой ради мира?» Архимаг разразился ужасающим смехом, от которого тени в лаборатории бешено заплясали, подобно одурманенным дервишам. «О, они так обо мне сказали!» Рейстлин смеялся, пока не задохнулся. Приступ кашля, сильнее, чем до этого, обрушился на него. Полин беспомощно смотрел, как корчится дядя. Издевательский смех все еще звенел в его ушах. Когда приступ прекратился, Рейстлин вздохнул и слабым движением руки подозвал племянника ближе. Юноша ясно видел кровь на платке и серых губах архимага. Отвращение и ненависть поднялись в Полине, но он подошел ближе и, вынуждаемый магической притягательностью Рейстлина, опустился на колени. «Знай, Полин», — с усилием чуть слышно прошептал архимаг, — «я пожертвовал собой ради себя». Откинувшись на спинку кресла, он вздохнул и, дрожащий, испачканный в крови рукой, ухватил белую мантию Полина. «Я видел, что я должен, кем должен стать, если одержу победу. Ничем. Это был конец. Выродиться в ничто. Мир мертв. Этим путем». Его рука слабо указала на стену и ужасный бассейн. Глаза лихорадочно сверкнули. «Был все-таки шанс для меня вернуться». «Нет!» — закричал Полин, изо всех сил пытаясь вырваться из рук дяди. «Я не верю тебе!» «Почему нет?» — Рейстлин пожал плечами. Голос его окреп. «Ты сам говорил им. Не помнишь, Полин? Человек должен ставить магию на первое место, а мир на второе. Так ты сказал им в башне. Мир значит для тебя не больше, чем для меня. Никто не имеет значения, ни братья, ни отец. Магия, власть — это все, что значит что-нибудь для тебя и меня. «Я не знаю», — отрывисто крикнул Полин, вцепившись в Рейслина. «Я не могу думать! Отпусти меня! Отпусти!» Руки его бессильно упали, голова поникла, и слезы брызнули из глаз. «Бедный мальчик», — сказал Архимаг. Положив ладонь на голову Полина, он нежно гладил каштановые волосы. Юноша рыдал, сотрясаясь всем телом. Он был один, совсем один. Кругом ложь, все лгут, все лгали ему. Отец, маги, мир. Что же имело значение, в конце концов? Магия. Это все, что у него было. Дядя прав. Огненные прикосновения тонких пальцев, черные, мягкие, бархатные мантии, мокрые от его слез, запах розовых лепестков и пряностей. Это станет его жизнью. Это да горькая пустота внутри. Пустота, которую не сможет заполнить весь мир. «Плачь, Полин», — мягко приговаривал Рейслин. «Плачь, как когда-то, очень давно, плакал я. Потом ты поймешь, как понял я, что это бесполезно. Никто не услышит твоих рыданий в ночи». Юный маг поднял заплаканное лицо и заглянул в глаза дяди. «Наконец-то ты понимаешь», — улыбнулся Рейслин, убирая влажные волосы с лица Полина. «Возьми себя в руки, мальчик. Нам пора идти, пока не явилась темная королева. Нужно многое сделать». Юноша смотрел на архимага спокойно, хотя тело все еще вздрагивало, а глаза были подернуты пеленой слез. «Да», — сказал он, — «я все понял. Хоть и слишком поздно, но понимаю». «И ты ошибаешься, дядя», — добавил юноша робко. «Твой плач в ночи был услышан моим отцом». Поднявшись, Полин твердо посмотрел на архимага. «Я закрою врата». «Не будь глупцом», — презрительно усмехнулся Рейслин. «Я не позволю, и ты знаешь это». «Знаю», — согласился Полин, прерывисто вздохнув. «Ты попробуешь мне помешать». «Я убью тебя». «Ты убьешь меня». Если голос юноши и дрогнул, то совсем незаметно. Он протянул руку за посохом, который стоял рядом с креслом Рейслина. Едва Полин коснулся древка, кристалл вспыхнул холодным белым светом. «Что за чушь?» — прошипел Рейслин, поворачиваясь в кресле. «Зачем умирать, делая этот бесполезный жест? Это будет бесполезно, уверяю тебя, мой дорогой племянник. Я сделаю все, что задумал. Мир будет моим. Ты умрешь, и кто будет знать об этом?» «Ты», — тихо проговорил Полин. Повернувшись спиной к дяде, юный маг твердым шагом направился к вратам. Тень стала еще темнее и глубже, так что стена выделялась ужасным контрастом на розоватом фоне бездны. Теперь Полин чувствовал, как просачивается из врат злая воля, словно вода в трюм потерпевшего крушение корабля. Он думал о темной королеве, которая может войти в мир, и опять пламя войны пронесется по земле, когда силы добра поднимутся остановить ее. Он видел, как от руки дяди умирают отец и мать, как падают братья, сраженные магией Рейслина. Видел воинов в чешуйчатых доспехах, летящих в бой верхом на злых драконах, за которыми следуют ужасные создания, порожденные тьмой. Нет. С помощью богов он предотвратит это, если сможет. Но, подняв посох, Полин беспомощно осознал, что понятия не имеет, каким образом закрывать врата. Он чувствовал силу посоха Магиуса, но не знал, как овладеть ею. Рейслин прав, это глупый и бесполезный жест. Архимаг за его спиной хохотал, но смех на этот раз не был издевательским. В нем слышалось смятение, почти ярость. «Это неразумно, Полин! Стой! Не заставляй меня делать это!» Глубоко вздохнув, юноша попытался сконцентрировать энергию и мысли на посохе. «Закрой врата», — прошептал он, заставляя себя думать только об этом, хотя тело трепетало от страха. Но не от страха смерти. Сейчас юный маг мог бы сказать об этом с гордостью. Он любил жизнь, и никогда так сильно, как теперь, но был способен расстаться с ней без сожаления, хотя мысль о горе, которая доставит его гибель всем близким и друзьям, наполнила сердце болью. Но отец и мать все равно узнают, что он сделал. Они наверняка все поймут, неважно, что там говорил дядя. И они будут бороться с Рейслином и Такизис, как уже было однажды. «Ты не победишь!» — Полин сжал посох вспотевшей рукой. Он не боялся смерти, он боялся боли. «Наверное, это будет очень больно — умереть!» Гневно встряхнув головой, юноша обругал себя трусом и направил пристальный взгляд на врата. «Надо сконцентрироваться, выбросить ужас смерти из головы и забыть. Необходимо заставить страх служить ему, не склонять головы. Это шанс закрыть врата, прежде чем дядя...» «Паладайн, помоги мне! произнес Полин, не отрываясь от серебристого света кристалла, который сиял непреодолимо и неистребимо во мраке наступающей тени. «Полин!» — захрипел Рейслин. «Предупреждаю тебя!» На кончиках пальцев архимага сухо затрещала молния. Но юноша по-прежнему не отрывал взгляда от посоха. Его сияние стало еще ярче и прекраснее, уничтожив последний страх Полина. «О, Паладайн!» — пробормотал он. Имя Бога милостиво рассеяло звук читаемого заклинания, которое раздалось позади Полина. Боль была быстрой, внезапной и сразу закончилась.